простая песенка о глиняных обидах будет насильно оборвана, Мандельштам подводит итоги земной жизни. И когда я умру, отслуживший всем живущим прижизненный друг, жалеет меня, как по улицам Киева Вия ищет мужа, не знаю, чья жинка, и на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. А затем в стихах к Наташе Штемпель готовится к будущей жизни. Всюду единое понимание жизни как временного дара. Именно дара и вечности после конца земного пути. Мне сейчас 70 лет. И я знаю, что только пустопорожние люди боятся старости и устраивают нелепый культ юности. У каждого возраста есть свое неповторимое содержание. И мне мучительно больно, что жизнь Мандельштама была искусственно спрессована, и он не испытал последнего этапа, постепенного приближения к концу. Впрочем, трудно представить себе постепенность для человека, который с таким нетерпением жил и менял кожу. Мандельштам столь же редко говорил о будущем, как и о прошлом. Но в 37-38 годах, когда стало совершенно ясно, что дни наши сочтены, не только его, но и мои, ведь я уцелела только чудом или по недосмотру, что одно и то же, Мандельштам вдруг заговорил о старости. Каждый раз, когда я это слышала, меня охватывала холодная дрожь. После его гибели я раскаивалась в своем ужасе и явной дрожи. Мне все казалось, что во всем виновата я, и он бы уцелел, если бы я больше верила в спасение. И сейчас это чувство не изжито. Но надо ли ему было жить? Ведь в конце концов и он бы поддался страху. Заразился бы им от меня и от всех окружающих, и тоже превратился в тень. Для такого человека, как он, смерть была единственным исходом. Он не умел быть дрожащей тварью, которая боится не Бога, а людей. Я думаю, что разговоры о будущих стихах, а речь шла именно о них, помогали Мандельштаму отгонять страх и предотвращать упадок. Упорно, вопреки всему, он думал о жизни, а не о насильственной смерти. Если так случится, он умрет, но заранее готовиться к насилию он не желал. Он говорил тогда, что как поэт он развивался очень медленно и постепенно обретал свободу. Из этого он делал вывод, что будет писать и в старости, и тогда-то обретет настоящую свободу. Он не позволит стихам верховодить. Об этом он мне писал в письме и в последнее время часто говорил. И не допустит насильственных тем. В те дни у него вырвались стихи о смертной казни. Он мне сказал, что в какой-то степени это навязанные извне стихи. Толчком к ним было постановление об отмене смертной казни, кроме как за измену Родине, и что-то еще вроде этого. Мы прочли это постановление в газете, стоя на платформе в Савелове в ожидании поезда. Он сказал: «Как они, наверное, расстреливают всех подряд, раз издали такое постановление». Стихи о смертной казни были результатом страшного времени, нечеловеческих условий, в которых мы жили.